Часть 19. Придя в себя, я осторожно поднялась и внимательно посмотрела в лицо Дрейка. Он выглядел довольным, но странная печаль то и дело проскальзывала в его глазах. «Мы пришли сюда выбрать платье, помнишь?» Быстро развернувшись к нарядам, я провела рукой по мягкой ткани и остановилась на красном. «Не попробуешь надеть желтое снова? Оно кажется милым», — с интересом произнес Дрейк, надевая брюки. Я нехотя усмехнулась, понимая, что мы, как малые дети, играем в игру под названием, и если не говорить о произошедшем, его и не было. И тем не менее, сейчас мне нечего было сказать. Секс с Дрейком был шикарным, дарил такие ощущения, о которых я и не догадывалась, но этого было мало. Стоит испытать оргазм, как пелена страсти спадает, и я снова оказываюсь один на один с человеком, который скрывает от меня даже самые смехотворные мелочи. О серьезных вещах я вообще молчу. Поможешь? В этот раз я не стала рисковать, поэтому сперва расстегнула боковую молнию, а затем попросила мужчину натянуть на меня платье сверху. Хотя этого и не понадобилось. В отличие от плотного золотого, красное держалось лишь на плечах и бедрах, а спина и поясница были полностью открыты. «Очень красиво». Тяжело сглотнув, мужчина замер, осматривая меня так, словно видел впервые. Я резво покрутилась перед ним и услышала обескураженные слова. «Знаешь, есть люди, которые словно открытая книга. Час разговора с ними, и ты уже знаешь не только всю их подноготную, но и характер, но ты. Ты тайна, Молли. Постоянно разная, и даже сейчас я тебя не узнаю. Вечная загадка». «Кто бы говорил?» — вопросительно приподняв бровь, продолжила. «И больше 5 фактов о тебе не знаю, а ты делал со мной такие вещи, после которых мужчина просто обязан жениться на девушке». «Что же, тогда тебе осталось только развестись», — буднично сказал Дрейк, пожимая плечами. И все равно, несмотря на расслабленную позу и нотки беспечности, я не могла не заметить, как внимательно его голубые глаза изучали мое лицо после сказанного. «Так, а что насчет платья? Берем?» Я с трудом выдержала безэмоциональный взгляд и не покраснела. Казалось, что паника струилась из меня, рассеивалась в воздухе и становилась осязаемой. Удалось ли мне скрыть ее от Моррея? «Естественно, нет», — моментально насупившись, твердо рыкнул мужчина, а затем повернул меня спиной к зеркалу и провел ладонью по голой спине. «Если ты собираешься спать или встречать меня в нем после работы, тогда, конечно, а так, я не позволю, чтобы кто-то пялился на твои прелести, малышка». Осторожно отодвинув от себя Дрейка, я вдруг поняла, почему его странные слова ставят меня в тупик и вызывают панику. Я просто боюсь поверить в волшебство и окончательно свихнуться. Не существует сказки о бедной сиротке Молли, которой изменял муж, а затем за сутки она встретила своего принца, готового подарить ей весь мир. Не существует. Где-то во всей этой истории был подвох, и мой разум чувствовал его более остро, чем сердце. Тогда примерю черное. Одернув себя от странных мыслей, я тут же потянулась к перекладине с одеждой. В этот раз помощь Дрейка мне не понадобилась. Платье было на бретельках и застегивалось на потайной замок сбоку. С таким комплектом справится любая девушка. Я еще не повернулась к мужчине, когда услышала за спиной довольный голос. «Это оно, твое платье». И Дрейк был прав. Мягкая ткань четко повторяла контуры тела, выделяя грудь, бедра, живот, ягодицы. И между тем не опошляя образ. Вырез был в форме сердца, а грудь скрывали 2 вшитые в платье чашечки, что значило, в этом образе лиф будет неуместен. Мужчина подошел сзади, по-хозяйски положил ладонь на мой живот и гордо прошептал на ухо. «Вот такой я вижу тебя всегда, гордой, элегантной, умной, сексуальной, достойно держащей себя и в меру возвышающейся над остальными. Но если присмотреться, можно разглядеть хрупкую натуру и фарфоровое сердце». Его губы осторожно коснулись виска, и я вздрогнула от того, какими они были горячими. «Ты тоже должна видеть себя такой и подпускать только достойных людей». На глаза навернулись слезы, и я под действием эмоций сказала то, что не стоило говорить малознакомому человеку после секса в закрытой примерочной. но хотелось сказать давно. Ты скрываешь от меня что-то, что тебя тревожит, и, возможно, боишься отпугнуть меня, но сам не понимаешь, что показал намного больше. Есть в людях особенности воспитания и характер, подделать который невозможно, Морой. Ты рыцарь по натуре, хоть порой ведешь себя как говнюк, и тем не менее, ты больше других достоин. «Что ты имеешь в виду?» — затаив дыхание, спросил мужчина. Я зажмурилась и вдруг ощутила страх и волнение каждой клеточкой тела. Конечно, стоило поступить благоразумно, уйти и забыть, и начать все сначала. Но вчера, впервые в своей жизни, я поступила неблагоразумно и не пожалела. Что стоит кинуться в омут с головой еще раз? Я имею в виду, что события сегодняшнего дня и вчерашней ночи были самыми запоминающимися за мои 22 года. Порой ты пугаешь меня, и разум просит бежать, но сердце... Есть в тебе что-то такое, не дающее уйти, честно призналась я, а затем, набравшись смелости, повернулась к мужчине. Мне страшно, Дрейк. Брак разваливается, я больше не смогу жить с Сэмом, как ни в чем не бывало. Я не знаю, как жить дальше, куда идти, с чего начинать, но сейчас, в данную секунду, мне хорошо настолько, что просто не хочется уходить. Дрейк сделал шаг вперед, прижимая меня к себе, а его глаза... Черт! В них было столько азарта и надежды, что пробирало до костей. Я могла бы полюбить его только за этот взгляд, которым никто никогда на меня не смотрел и, наверное, никогда не посмотрит. Дрейк руками взял мое лицо в плен, заставляя смотреть только на себя, и слишком громко отчеканил. «Тогда не уходи, Молли. Просто останься со мной, и я дам тебе все». «Но твои секреты», — нашла в себе силы прошептать я. Мужчина на секунду зажмурился и прорычал что-то невразумительное себе под нос, прежде чем, наконец, ответить. «Сейчас ты не поймешь. Возможно, через много лет». Наверное, на тот момент мне было достаточно драмы. Я осторожно коснулась рук мужчины и нехотя убрала их от себя. «Берем платье и уходим, Дрейк». Стоило сказать заветное слово «покупаем», как тут же снова появилась девушка-консультант и предложила милые босоножки на шпильках, а также украшения в виде связки жемчуга. Дрейк проконтролировал предложенное, ведь я дала ему полный карт-бланш, а затем мне предложили уйти из магазина сразу в купленном. Дрейк пошел расплачиваться на кассу, а я решила подождать мужчину возле машины. Стало зябко, тело покрыли мурашки, а ветер вокруг словно нагнетал и без того странное чувство тревоги. Вдруг я услышала за спиной радостный смех. Он был мне знаком. Ребекка, жена Дрейка. По всей видимости, она шла со своим новым мужчиной в тот же самый бутик, из которого я едва успела выйти. К счастью, я стояла спиной к гостям, а бывшая избранница Дрейка никогда меня не видела. Так что даже если мы столкнемся, она меня не узнает. «Молли?» — удивленный мужской голос окликнул меня, заставляя чисто инстинктивно повернуться. «Господи, во что ты одета? Ты что, работаешь шлюхой вместо того, чтобы сидеть дома?» «Сэм!» — слетела с моих губ, и я отступила назад к магазину. Мужчина стоял под ручку с высокой блондинкой-моделью. Ее кукольное лицо с интересом рассматривало меня. Но, видимо, не признав конкурентку, женщина просто фыркнула и отвернулась к витринам. Сэм же даже покраснел от злости, продолжая орать на всю чертову улицу. «Ты ведь залетела, разве нет?» – язвительно выплюнул он, а затем якобы с пониманием осмотрел мои новые вещи. «О, теперь я понимаю, от кого. Я ведь всегда предохранялся. И сколько у тебя таких папиков, милая?» Я бы могла потерять дар речи, просто столкнувшись с мужем и его любовницей, но вдруг поняла весь ужас ситуации, когда из губ девушки слетела фраза. «Ты посмотри на нее! Кто поведется на такие достоинства? Наверняка какой-нибудь 90-летний маразматик-импотент!» Это была Ребекка. Ребекка была девушкой моего мужа. «Вот черт!»